но подумал без злости, даже без тогдашнего юношеского раздражения. И на первом месте была тут действительно не посвященность ее, а что-то другое. Ностальгия по прошлому, по детству, реакция на ее радость, сочувствие к родственным ей армянам, недавно пережившим чудовищное землетрясение, а теперь уничтожаемым в Баку, как некогда по всей Оттаманской империи. Он только что читал московские новости. Поговорили и об этом. Они вообще проболтали минут 40, не сходя с места. Традиционный чисто московский идиотизм. Назначить деловое свидание или случайно встретиться в метро, остановиться якобы на минутку и простоять час, мешая входящим и выходящим, встречным и поперечным, отчаянно надрывая глотку и напрягая слух всякий раз, когда 90 децибел очередного прибывающего или убывающего состава врываются на станцию. Поездов таких убыло и прибыло не меньше двух десятков, прежде чем она, а не он, вдруг сказала: «Ладно, мне пора, а ты вот что, Давид, ты позвони владыке, если не боишься. Он вернулся в Москву. Сам понимаешь, времена потеплели, но все равно, если боишься, не надо». «Что же она его так настойчиво пугает?» «Я позвоню», — ответил он коротко, на боязнь даже комментировать не стал, а потом добавил: «Ты считаешь, нам снова пора объединяться?» «Я не знаю», — честно сказала Климова, не вдаваясь в подробности, кто и с кем объединялся раньше. «Ты у владыки спроси». «Ты позвонишь?» — крикнула она, впрыгивая в вагон. И осталось непонятным, это она опять про владыку или теперь уже про себя. Как была дура, так и осталась. Давид улыбнулся и пошел к эскалатору. И вот снова воскресенье, и снова мороз покусывает щеки. Опять он без машины, как тогда. Впрочем, 2 года назад было теплее, потому что валил весь день крупный снег. Давид из-за него и не сел за руль. Видимость скверная, пробки, да и засыпанный москвич откапывать лень. Сегодня пеший рейс вызван необходимостью. А вот Хрущева у Даниловки выглядела все так же. И подъезд, где опять было совершенно пусто, и обшарпанная дверь на 4-м этаже. Игорь Альфредович открыл сам, высокий, худощавый, совершенно седой, только усы почти черные, лицо со множеством морщин. Правый глаз заметно косит, и удивительно приятная улыбка в полной гармонии с дымящейся трубкой в углу рта. «Проходи, Додик, проходи». Здесь представляться не было никакой необходимости. И не только потому, что исправно сработала их внутренняя система паролей. «А ты похож на отца», — продолжал Бергман. «Правда, Норочка?» «Это Норочка, Нора Викентьевна, моя жена. Мы знали твоего отца, Додик. Недолго, но знали. Еще для хроники текущих событий вместе материал готовили». Нора Викентьевна, женщина немолодая, лет 50, но обаятельная, произвела на Давида очень приятное впечатление. Она была похожа на мать, и от этого всколыхнулись где-то в глубине теплые, мягкие пласты детских воспоминаний. Однако сердечный дешифратор молчал, и, очевидно, возникшее недоумение четко отразилось на лице, потому что Бергман сразу сказал: «Предупреждая твой вопрос, Додик, Норочка непосвященная. Тебе, наверное, кажется, по молодости лет, что мы должны создавать семьи только среди своих. Это абсолютно неверно. Во-первых, посвященность не болезнь, и по наследству все равно не передается. Во-вторых, в совместной жизни важнее всего не знание, даже если оно высшее и тайное, а понимание. Норочка меня понимает и любит. Этого больше, чем достаточно. Да ты садись, закуривай, если куришь. У нас тут всюду можно. А сейчас чаю нальем. Нора Викентьевна принеслась с кухни чайник и, глянув на часы, напомнила. Телевизор включи, сейчас ровно 9 будет. Ох, правда. Игорь Альфредович засуетился, несколько раз щелкал не совсем исправным выключателем. Наконец экран вспыхнул, и они успели только-только к началу программы «Время». А день был тот самый, 21 января 90-го. Танки в Баку. Вынужденная мера. Десятки жертв в официальном сообщении, а значит, люди уже умели вычислять правду. На самом деле сотни. И по экрану заструилась кровь, постепенно заливая весь его красным цветом. На советском телевидении такое было впервые. Впервые такое позволили. Даже Игорь Альфредович не ожидал, шептал ошарашенно. «О, кровищи-то! Кровищи!» Потом они долго смотрели, молча. Наконец Бергман спросил. «Думаешь, они ввели туда войска, чтобы спасать армян от азербайджанских бандитов?» «Не думаю», — сказал Давид. «Я внимательно следил все эти дни за событиями, и не по этому завиральному телевидению, а по свободе. Спасать в Баку уже практически некого. С помощью танков там пытаются сохранить лишь советскую власть. Но это глупо». «Не просто глупо», — поправил Игорь Альфредович. «Это преступно. Но я уже и не жду ничего хорошего от этого режима». «Так как же с ним бороться теперь?» — вырвалось у Давида. «Так, как вы раньше боролись, наверное, уже не годится». «Конечно, не годится», — согласился Бергман. «Но с ним уже и не надо бороться. Он сам погибнет». «Когда?» — не удержался от вопроса Давид. «Не знаю. Правда, не знаю. Скоро. Но лично я уже не хочу на это смотреть. Мне на прошлой неделе дали разрешение на выезд». Игорь Альфредович помолчал, раскуривая трубку. «Эти идиоты признали меня евреем. Им так удобнее, хотя во мне ни капли еврейской крови. Я вообще из поволжских немцев, но, честно скажу, как еврей натерпелся за жизнь многого. В паспорте-то написано «русский». А кто у нас обычно русский с фамилией Бергман и отчеством Альфредович? Даже варяжское имя Игорь не выручало. В 48-м вышибли из института, едва туда поступил. В 49-м вообще пришлось работу искать не в Москве, в Коломне жил у родственников. Приютили безродного космополита. На том официальное мое образование и закончилось. Потом уже не хотелось никуда поступать. И от марксизма-ленинизма тошнило. И опять же с милицией разговаривать проще, когда ты не с дипломом, а с квалификационной книжкой токаря 6-го разряда. Этакий соединяющийся пролетарий всех стран. А с милицией разговаривать приходилось часто, из-за фамилии, особенно часто. И я шутил: вот женюсь, возьму фамилию супруги. В итоге не взял, конечно. Псевдоним придумал, это да, его теперь весь мир знает. Посев, континент, грани. Там я не Бергман, там я Урус Силоваров. А для милиции всегда был Бергман, и не только для милиции. С этими впервые познакомился как раз в Коломне, когда независимую стенную рабочую газету выпустили, независимую от парткома. В районной ГБУхе меня так и спросили: «Что же это вы, гражданин Бергман, опять русский народ с пути истинного сбиваете?» А я ему в ответ: «Гражданин, начальник, а я не еврей, я просто интеллигентный человек». Старая добрая шутка, но она для меня на всю жизнь актуальной осталась. А гражданин начальник тогда вспылил. Правда, после проверил мое личное дело и убедился, что прав-то я. Но что ж поделать, бьют, как говорится, по морде, а сажают все-таки по паспорту. Месяца два меня в изоляторе держали, не предъявляя никаких обвинений. Впрочем, обвинения в этой стране никогда особо и не требовались. Но времена, по счастью, были смутные. То ли Круглов сменил Берию, то ли Серов Круглова. Что у них там происходило, сам черт ногу сломит. Но меня так или иначе выпустили. Ну, а потом, до 64-го, я еще успел перебраться в Москву. Работал, опять-таки, на разных заводах. Почему-то принято считать, что среди рабочих не было диссидентов. Свидетельствую, это полнейшая неправда. В 68-м меня чудом не посадили, ограничились высылкой. В 70-е я жил в Москве уже только нелегально. Тут-то и начались самые серьезные знакомства и самые серьезные дела. Из нашумевших я знал практически всех: Солженицына, Сахарова, Буковского, Шаранского, Новодворскую, Григоренко, Марченко, Казачкова. Они подчас не знали друг друга, но знали меня. Скажи, разве такого человека можно терпеть на свободе? Конечно, гэбульники меня живо упрятали, сначала на обычную зону. Там у меня была кличка «Еврейчик» и весьма высокий авторитет, обижать никому не позволяли. Так что с урками сидел я недолго. Обрати внимание, Додик, среди уголовки совсем не было антисемитизма. А вот в Казани, в спецбольнице, куда я попал после очередной тюрьмы, антисемитизм был лютый. Может, потому что евреи были самыми упрямыми. Евреи, да еще, пожалуй, мусульмане. Но ведь тамошним садистам до фонаря было. Они просто от настоящей человеческой стойкости зверели. А стойкость возможна лишь тогда, когда у человека вера есть. Настоящая большая вера или знание.